168. Матерь Агни-йоги. Общение с Учителем Света и нами тоже являет собою известную ступень согласованности и внешней, и внутренней. Без внутренней внешнее состояться не может. Так на внутреннее состояние согласованности нужно обратить особое внимание. Равновесие и спокойствие – близкие родичи согласованности. Будем стремиться их удержать, насколько возможно, чтобы явить столь нужную согласованность Духа.